Бортмеханик втянул вслед за ним алюминиевую лесенку и закрыл изнутри люк. Воздушные струи от винтов прижали траву и погнали ее назад, так, словно сейчас оторвут от земли. Дуглас вырулил по краю летного поля, взлетел и пошел вдоль Днепра на север. Сенцов вынул часы и прикинул по времени. Раз Бойко с Захаровым уехали в 20:00 в войска, раньше 15:00 вряд ли вернутся, а сейчас 10:30. Время позволяло заехать в санотдел, хотя бы оставить записку Тане. Что она среди дня на месте, надежд мало. Поехали, поедемте. Гудков глядел вслед самолету и недовольно оторвался, словно что-то еще видел там в небе, а ему помешали. Как рука не растрясло, в автобусе маленько зашиб облавку, а так ничего. Военврач, когда рану обрабатывал, сказал: «Нервы не перебиты, а косточки срастутся. Баранку удержишь». Сенцов пошел было к машине, но Гудков задержал его. Хотел обратиться с просьбой, пока вдвоем. Командир автобата сочувствует. Обещал оставить у себя. Лишь бы, говорит, тебя медицина куда-нибудь от нас не загнала. Об этом уж сам постарайся. А как я могу постараться? Может, вы скажете в санчасти штаба, чтобы мне к ним разрешили на перевязки ходить? А я на это время у нас в автобате на ремонте пристроюсь. Хотя и с одной рукой, а дело себе найду. Что Гудков найдет себе дело, сомневаться не приходилось. Без дела сидеть он не умеет. А вот что ответят в санчасти штаба, неизвестно. Гудкову все еще кажется, что ты адъютант командующего, а ты уже не адъютант. «Поговорю», — пообещал Сенцов. Может, что и выйдет. И автобус, и Виллис Кузьмича уехали, а второй Виллис стоял на месте, ждал. Сенцов перед дорогой вытащил пачку Беломора и протянул Гудкову и Сергею, водителю связистов, который, как вчера в момент гибели Серпилина заменил Гудкова, так до сих пор и ездил на этом Виллисе. «Заедем на обратном пути в санотдел. Хочу жене записку оставить», — сказал Сенцов, когда закурили. «А то ясно, беспокоиться за вас», — посочувствовал Гудков. Хотя сам Сенцов как раз об этом меньше всего думал. В санотделе знают подробности смерти командующего, что только он один погиб, а все остальные целы. «Незадачливый я все же. Одно на другое», — затянувшись несколько раз подряд, горько сказал о себе Гудков. «А что вы могли?» «Не мог, а все думаешь. Не догадался, как ехать. Чуть нажми, и не настиг бы осколок. Хожу, как виноватый».